всей семьей. Ужас впечатления, вынесенного из царского дворца, Ламсдорф приписывает своему начальнику, министру иностранных дел Гиршу. На первый взгляд может показаться, что вместе с Гиршем ужасается его заместитель Ламсдорф. В действительности последний вторит августейшему шефу. Оба они вторят царю, считая, как и он, что спасение умирающего с голоду развращает умирающих. Ламсдорф записывает: «Они, то есть громадное большинство крестьян и рабочих, гоняются за пособием и получают его даром, вместо того, чтобы работать и пособие это заслужить». Такой непорядок, по мнению автора, страшнее самого голода. Благотворительность такого рода может в конечном счете привести к еще большим бедствиям, чем сами последствия неурожая, от которых пострадала большая часть России. Царь колеблется между благотворительностью и государственными субсидиями. Первое ему не нравится, на второе же, по его мнению, слишком мало или вовсе нет денег. Тем временем со всех концов страны идут в Петербург просьбы и требования в любой форме наладить какую-либо организованную систематическую помощь голодающим. Поскольку и царь, и правительство ссылаются на нехватку средств в казне, возникает проект. За 60 миллионов рублей наличными продать зарубежным банкам права на военную контрибуцию, взыскиваемую с Турции, и вырученные деньги обратить на закупку хлеба для голодающих. Ни один банк на сделку не согласился. Кто-то предложил попросить взаймы у Германии. Кайзер от содействия займу уклонился. Решили еще раз, теперь с размахом, провести благотворительную кампанию с лотереями и пожертвованиями. Призвал вносить пожертвования правительственный вестник. Не уверены даже сановники, что нечто в этом роде может существенно облегчить положение, в их числе, например, тот же Ламсдорф. Он, во-первых, называет ложными слухи, будто бы государем пожертвованы в пользу голодающих миллионы рублей из удельных сумм. Во-вторых, спрашивает он, что может дать какая-то благотворительная лотерея, с помощью которой рассчитывают добыть мизерную сумму в 5 миллионов. Какое и кому несет спасение эта игра с купонами в 1 рубль? К тому же и над собранными жалкими средствами нет контроля, и в разных местах уже совершены растраты. И все же, невзирая на препоны и затруднения, вопреки скептицизму царя, общественность делала все возможное, не щадя усилий. Добровольцы из народа собирали по стране деньги, закупали и отправляли в бедствующие районы хлеб, открывали на местах столовые. Много хлопотал, душевно страдая, Лев Николаевич Толстой. Но взирал на дело из-под лобья не только царь. Ставили общественности палки в колеса те же самые чиновники, которые сами в помощь голодающим ничего сделать не хотели и не сделали. Отличился по этой части некий полковник фон Зендрих, приближенный царя, в то время инспектор Министерства путей сообщения, позднее заместитель министра. Посланный особо уполномоченным в пострадавшие районы, он дезорганизовал грузовое движение на центральных железнодорожных магистралях, загнал в тупики 11 тысяч вагонов с зерном. На загроможденных путях намокли и стали загнивать 6,5 миллионов пудов ржи и пшеницы. Когда о поведении фон Зендриха доложили царю, он раздраженно возразил: «Не говорите о нем вздора, это достойный офицер», и добавил: «Всяких побирающихся всегда будет много, а таких верных людей, как Зендрих, раз-два и обчелся. Одни, как Зендрих, хлеб гноили, другие, как Алабин, гниль подсовывали, голодающим выставляя казне счета, по которым получали и присваивали крупные суммы. Если Зендриху, пользовавшемуся личным расположением государя, безобразие сходили с рук, то дело Алабина получило широкую огласку, потрясло Россию. В один из неурожайных годов конца столетия Правительство...